Перед тем, как проводить живые, настоящие глубинные интервью со своим потенциальным клиентом, обязательно проведи минимум одно учебное интервью с одним из участников программы «Быстрый старт» или программы «Игровая воронка на миллион». Сейчас скачай табличку, доработай все вопросы под свою тематику, прочитай их внимательно и доработай, чтобы вопросы были не моими, а чтобы ты их проговаривал спокойно и ты их понимал, о чем идет речь. Если что-то непонятно, задавай вопросы в чат, я тебе помогу доработать эту табличку под твою тематику. После того, как доработаешь табличку, напиши в чат, что ищешь бадди, напарника для того, чтобы провести одно учебное интервью. Проводи интервью, после интервью еще раз доработай табличку и после этого переходи к тому, чтобы проводить эти интервью со своими клиентами.